Это то, что я называю консорцией. Взрыв этногенеза, вызвавший к жизни мусульманский мир и его религию, прошел в широтном направлении и захватил, кроме Аравии, Тибет, Индию, Китай, Корею и Японию. О двух последних мы говорить не будем, поскольку ограничим наше внимание Евразией. Итак, что же произошло в VI веке с этими странами? О начале арабского этногенеза и сложении первичной консорции сторонников Мухаммеда мы уже говорили раньше и довольно подробно. А теперь рассмотрим эту тему в интересующем нас сейчас аспекте. После того, как Мухаммед достиг компромисса с мекканцами, и они признали проповедуемую им веру ислам, перед самой своей смертью он написал два письма. То есть не сам написал, а продиктовал, потому что он был неграмотен. Одно византийскому императору, другое персидскому шаху с требованием принять веру ислама. Византийский император даже не удостоил его ответом, а персидский шах написал очень ехидный ответ. Тогда Мухаммед решил, что надо вести священную войну и заставить всех принять веру ислама. И после этого вскоре умер. Немедленно Аравия большей частью откололась от веры ислама, то есть перестала подчиняться мусульманской общине и халифу, то есть наместнику Мухаммеда Абу-Бекру. Два года пришлось подчинять в жесточайшей войне всю Аравию. Резня была жуткая. Уцелевшие мекканцы были принуждены принять веру ислама. Подчинили бедуинов, Йемен покорили. А после смерти Абу-Бекра халиф Омар в 634 году двинулся походом на Византию и Персию, на две крупнейших страны того времени. Византия насчитывала около 20 миллионов населения. Персия была поменьше, но все-таки границы ее доходили до современного Афганистана и Туркмении. Словом, две крупнейшие страны с регулярными армиями не обратили никакого внимания на этих никому не нужных и никому не страшных арабов, у которых даже и лошадей-то не было. Марши они совершали на ослах и верблюдах, а перед битвой спешивались и так вели бой. При Ирмуке в Сирии и при Кадисии в Месопотамии в 636 году сначала византийское, а затем персидское войска потерпели сокрушительное поражение. Арабы заняли Сирию, вторглись в Персию, потом захватили у Византии Египет почти без сопротивления. Потом достигли Карфагена, заняли его, прошли по морскому берегу до Гибралтарского пролива, в 711 году перебросились в Испанию, форсировали Пиренеи и были остановлены на Луаре и Роне. Так велик был пассионарный подъем у арабов. В Персии было точно так же. После битвы при Нехавенде в Мидии в 648 году, когда уже персидское ополчение, а не регулярная армия, было разбито, последний шах Ездигерд III бежал. Арабы захватили всю Персию, подчинили ее себе, запретили поклонение огню. Интеллигенты и идолопоклонники уехали в Индию и до сих пор там живут. Остальные персы приняли веру ислама. Бену Сасан, то есть сасаниды, потомки персидской царствующей династии, в арабский период стали синонимом нищего, который ходит по большим дорогам и просит милостыню. Из Персии арабы напали на богатейшую страну Согдиану, нашу Среднюю Азию. Такие согдийские города, как Бухара, Ташкент, Самарканд, Коканд, Гурганж, были окружены крепкими стенами и имели большое население. Прекрасные оазисы кормили население этих городов. Воины там были как будто бы и очень смелые, дыхкани, носили пояса с золотым шитьем, с великолепными саблями, у них были кони. А арабы явились туда небольшими кучками, со своими небольшими силами. и арабы захватывали город за городом, брали его иногда обманом, а большей частью силой, сагдийцы начали сдаваться.